Не знаю. И вы вместе смотрели туда? Нет, я был там, за этой машиной. И он показал на желтый дофин, стоявший рядом с Тендербердом. Давно это было? Не знаю. После этого ты ходил к своей маме? Мальчик подумал рукой, я стерла следы слез на его щеках. Да, два раза. А месье, который открывал багажник, он не видел, что ты смотришь? Видел. Он мне сказал, убирайся. Я была немного удивлена этим ответом, так как ожидала совершенно другого. Потом вдруг, несмотря на жару, у меня пробежал мороз по коже. Я поняла, что Филипп в Кассисе, что он следит за нами. Он тебя видел, ты уверен? Он мне сказал, убирайся. Послушай меня, а как выглядел этот месье? У него был галстук? Волосы у него черные? У него был черный галстук и чемодан. Куда он ушел? Мальчик снова задумался. Он по-взрослому пожал плечами и неопределенно махнул рукой то ли в сторону пристани, то ли городка, то ли еще куда-то. Идем, тебе пора к маме. А завтра ты придешь сюда? Договорились, приду. Я отряхнула юбку и, взяв мальчика за руку, повела его по эспланаде. Он показал мне свою маму, она была самая молоденькая в группе женщин, лежавших в купальных костюмах на пляже. У нее были светлые волосы и очень загорелая кожа, я слышала, как она смеялась со своими приятельницами. Вокруг них валялись журналы и стояли флаконы с кремом для загара. Увидев сына, она приподнялась на локти и позвала его. Я поцеловала Титу, помогла ему спуститься по ступенькам на пляж. Когда он подбежал к матери, я ушла. У меня было такое чувство, что мои ноги стали негнущиеся, как у манекенов в витринах магазинов. Я не хотела возвращаться в машину к этому человеку с пробитой грудью. Я понимала, единственное разумное, что я могу сделать, это пойти в полицейский участок. И уж во всяком случае, нужно поскорее убраться с пляжа. Я рассуждала так, если Филипп знает, что маленький Титу видел в багажнике человека, он должно быть обеспокоен этим и сейчас бродит где-то поблизости, чтобы следить за мальчиком. Возможно, он еще здесь и следит за мной. Ну что ж, тогда я заставлю его выйти из засады. И в то же время я понимала всю нелепость своих рассуждений. Ведь если он, Филипп, засунул труп в машину, которую считал моей, то ему уже плевать на то, что потом буду рассказывать я, и тем более ему наплевать на свидетельские показания 5-летнего ребенка. Я шагала по пристани среди равнодушной толпы, и мое сердце замирало каждый раз, когда кто-нибудь случайно толкал меня. Потом я бродила по пустынным улочкам, откуда солнце давно уже ушло, и мне было холодно. В окнах сушилось белье. Я остановилась, чтобы посмотреть назад, и на лоб мне упала капля воды, и я вздрогнула всем телом и чуть не закричала, однако сомневаться не приходилось, за мной никто не шел. Потом я спросила, как пройти к полицейскому участку. Он находился на маленькой площади, обсаженной платанами. Я издали посмотрела на здание, на пороге которого стояли два полицейских и курили. Мне казалось, что я насквозь пропитана омерзительным, тошнотворным запахом, исходившим от неизвестного мертвого мужчины, который лежал в Тендерберде. У меня не хватило смелости подойти к полицейским. Что я могла сказать им? Я угнала машину моего хозяина, молодой человек, о котором я ничего не знаю, украл ее у меня, а потом я нашла ее здесь с трупом в багажнике. Я ничего не могу вам объяснить, но я невиновна. Кто же мне поверит? В закусочной напротив полицейского участка, сидя у окна на втором этаже, я дождалась темноты. Я надеялась немного прийти в себя, попытаться представить, что же могло произойти за те 2 часа, пока машина была у Филиппа. Скорее всего, случилось что-то непредвиденное, неожиданное, потому что, когда он уходил от меня, его взгляд не выражал ни малейшей тревоги. В этом я уверена, почти уверена, а, впрочем, совсем не уверена. Я заказала коньяку, но когда поднесла рюмку к губам, мне стало нехорошо, и я его не выпила. Если я сейчас перейду площадь, на которую смотрю через окно и войду в полицейский участок, то меня уже не выпустят оттуда до конца следствия, а оно может продлиться много дней или даже недель. Перед глазами моими одна за другой возникали картины. Меня отвозят в марсельскую тюрьму, меня раздевают, на меня напяливают серый халат, который носят находящиеся в предварительном заключении, мне мажут пальцы правой руки чернилами, меня бросают в тюремную камеру. Начнут ворошить мое прошлое, выволокут из него на свет всего лишь один мой скверный поступок, такой же, какой наверняка лежит на совести многих женщин. Но этого будет достаточно, чтобы очернить и моих знакомых, и человека, которого я люблю. Нет, я не пойду.